В вашем ведении находятся все эти книги? Конечно, можете задать мне любой вопрос. Джен Эйр, сказала я, желая просто узнать, где она стоит, но когда кот начал отвечать, поняла, что быть библиотекарем здесь совсем не то, что у меня дома. 728-й пункт в списке наиболее читаемых романов. Заученным тоном, как попугай, ответил кот. Общее число прочтений на данный момент — 82 миллиона 581 тысяча 430. Количество читающих на данный момент — 829 тысяч 321. Из них 1421 читают роман, пока мы с вами разговариваем. Хороший показатель. Вероятно, на количество повлияли частые упоминания романа в новостях. А какая книга наиболее популярна? На настоящий момент или вообще? Вообще. Кот на мгновение задумался. Если говорить о прозе, то «Убить пересмешника». И не только потому, что мы от нее без ума, но еще и потому, что это единственная книга из написанных позвоночными, как следует переведенные для членистоногих. А если уж вам удалось проделать трещинку в панцире омарового рынка, пардон за каламбур, то через миллиард лет вам действительно придется сбывать эти книги из-под полы. Для членистоногих ее название выглядит как «ткилтли», «кикислкиксли» или в литературном переводе «прошлое несуществующее состояние морского ангела». Атикус Финч превращается в омара по имени Тклики и защищает мечехвоста по имени Клики Флик. И как перевод по сравнению с оригиналом? Неплох! Хотя от сцены с креветками просто жуть берет. Кстати, благодаря читателям ракообразным, Дафна Фаркит тоже попала в список лидеров. «Дафна Фаркит?» — удивленно отозвалась я. «Это чушь!» «Только для нас. Высокоразвитые членистоногие от чтения романов Фаркит преисполняются благоговения, граничащего с религиозным фанатизмом. Понимаете, я не фанат Фаркит, но ее лифчикораздирающая халтура «Сквайр» из «Хай Поттер Ньюс» вызвала одну из наиболее продолжительных и кровавых панцереломных войн, когда-либо бушевавших на планете. Я, наконец, поняла. «Значит, вы отвечаете за все эти книги?» «Вот именно», — беспечно отозвался кот. «А если я хочу войти в книгу, мне достаточно взять ее и прочесть?» «Это не так-то просто», — ответил кот. «Вы можете войти только в ту книгу, в которую кто-то уже проложил дорогу. Все книги, как вы, наверное, заметили, имеют либо красные, либо зеленые обложки. Зеленые означают, что путь проложен, красные, что нет. Очень просто. Вы же не дальтоник, верно?» «Нет». «Значит, если я хочу попасть в книгу, не знаю, давайте возьмем навскидку, например, «Ворона По», то...» Но когда я назвала книгу, кот поморщился. «Есть места, куда лучше не соваться», — укоризненно изрек он, хлеща хвостом по бокам. «Одно из таких мест — произведение Эдгара Аллана По». Его книгам свойственна некая неуравновешенность. В них есть что-то пугающее и непонятное. То же самое можно сказать и о большинстве авторов готических романов. О Десаде, Уэбстере, Уитле, Кинге. Если вы попадете туда, то рискуете и не вернуться. Они могут втянуть вас в повествование, и вы застрянете там, даже не успев сообразить, в чем дело. Давайте я вам кое-что покажу. И внезапно мы оказались в большом гулком зале, сводчатый потолок которого поддерживали дорические колонны, а пол и стены были облицованы красным мрамором. Помещение напоминало холл в старинном отеле, только раз в 40 больше.